Часть третья. Начните действовать. Телесные метафоры. Все мы с детства знаем, что такое боль. Она бывает физическая. Когда ты нечаянно ударился ногой или головой о косяк, когда случайно упал с лестницы или потянул ногу во время занятий спортом. Это всегда очень неприятно. И мы примерно представляем, как с этой болью справляться. Инстинктивно прикладываем руку к больному месту, жалеем себя. У кого-то стресс, связанный с болевым ощущением, выходит через слезы. Кроме того, с детства мы знаем, что бывает боль душевная. Она может быть связана с какими-то неприятными ситуациями, с потерями. Маленький ребенок может чувствовать страх, например, от отсутствия мамы. Ему кажется, что мама его бросила, и он остался один. От этого он испытывает душевную боль. По мере взросления мы учимся справляться и с ней. Получая какие-то уроки жизни, мы учимся защищаться от этих болезненных эмоций, не чувствовать или подавлять в себе те неприятные ощущения, которые пришлось испытать. Мы становимся равнодушными, чтобы, как нам кажется, стать сильнее, чтобы никакие неприятности не могли вывести нас из равновесия. Как вы уже понимаете, боль души и боль тела объединяются. Мы загнали свое истинное «я», свои чувства и эмоции, которые не хотим испытывать, так глубоко, что они начинают воздействовать на наше тело. И оно заболевает, сигнализируя, что что-то не в порядке. Боль — огромный энергетический ресурс. Это не зло. Бороться с болью нет никакого смысла, потому что всегда проиграешь. На самом деле это часть нас, которая хочет донести мозгу информацию от тела, о чем-то рассказать. Поскольку в этом мире мы проявлены через тело, все аспекты нашей жизни, и материальные, и духовные, сходятся в нем. Оно вынуждает нас развиваться, провоцирует разбираться с собой. Нужно идти в боль, в свой страх для того, чтобы меняться, становиться лучше и благодаря этому трансформировать свою личную историю, мир, окружение, реальность, в которой мы живем. В этом и заключается ответственность каждого человека. В телесной терапии принято делить тело на зоны. Это делается потому, что по какой-то проблеме в конкретном органе или части тела можно говорить о застрявшей эмоции, блоке или травме, которые человек получил. И это, как мы уже обсудили, может быть связано с перинатальным периодом, ранним детством, родовой памятью и жизненным опытом человека. Начнем с головы. Голова в современном мире – самая энергетически заряженная часть тела. С точки зрения телесной терапии, с одной стороны, она связана с интеллектом, с областью ума. Недаром говорят в народе – «Голова пухнет от мыслей» или «У меня голова взорвется». С другой, в голове, а точнее в области межбровья, находится важная зона, известная как третий глаз. В йоге это шестая чакра, аджна. Она связана с интуицией, с видением за пределами реального мира. Чем сильнее человек прокачан интеллектуально, чем больше он нагружен информацией, тем чаще голова действительно пухнет от знаний и мыслей. Речь идет не о начитанности, культуре или грамотности. Мы говорим о ситуации, когда человек потребляет лишнюю информацию, бессмысленно складируя ее в своей голове. Именно в этом состоянии блокируется интуиция человека, его природная энергия, шестая чакра. Третий глаз закрывается. Человек перестает быть дальновидным. Ему сложно воспринимать этот мир адекватно и объективно. Эти люди всегда живут в своей ограниченной системе представлений. У них жесткая логика, и они не готовы признавать чужое мнение. Они зациклены на себе, не склонны к эмпатии, им очень сложно выражать свои чувства. У этих людей подавлены эмоции. В классической психологии их относят к дигитальному типу. Информация, схема и план для них на первом месте. эмоции и эмоциональная жизнь отрицаются напрочь. Головные боли связаны с желанием контролировать интеллектуальную сферу и жизнь в целом. Когда хочется больше знать и больше владеть информацией. Особенно это становится проблемой, если желаемое человеку не подвластно, он что-то не успевает, перенапрягается, все отражается на голове. Излишне думающему человеку свойственны мигрени, частые головные боли. У него могут быть спазмированы мышцы черепа, кожи головы. У таких людей, как правило, очень выраженные морщины на лбу, по которым можно сказать, что человек – мыслитель. Сильное интеллектуальное напряжение может приводить к выпадению волос. И это связано не с нехваткой витаминов и микроэлементов, а с нарушением циркуляции крови и, как следствие, недостатком кислорода в тканях. От спазмов человек может испытывать перенапряжение, усталость, начинает портиться зрение. Отсутствие блеска в глазах, потухший безжизненный взгляд тоже бывает связан именно с сильным черепным зажимом. По сути, это стресс, который уходит вглубь. Могут возникать как локальные очаги, так и вторичное напряжение в других тканях и органах. Известно, что более 60% болей в пояснице – это влияние зажима в черепе. Вы знали об этом? Уверена, что для многих это станет открытием и поводом задуматься. Наше тело как музыкальный инструмент. Расстроено в одном месте, и все, гармонии и целостного красивого звучания не получится. Так часто мы ищем локальную проблему, а на самом деле нужен совсем другой подход. Работу с телом начинают именно со снятия глубинного напряжения головы. Наш мозг устроен так, что когда мы в стрессе, срабатывают те отделы, которые отвечают за выживание и реакции по типу «бей, беги, замри». В таком состоянии, как вы понимаете, сложно остаться адекватным, а принимать верные решения и вовсе невозможно. Для восстановления эффективности нужно включить передний мозг, который откроет возможность творчески подойти к проблеме. Предлагаю выполнить упражнение, которое поможет сделать первый шаг. Эту методику можно применять к самому себе или к другому человеку, находящемуся в стрессе, подавленном состоянии или тревоге. Практика высвобождения эмоционального стресса. Положите 4 пальца обеих рук на лоб со стороны лобных бугров. Легко надавливайте, без усилий. Через некоторое время вы почувствуете пульсацию под пальцами. Отлично, если вы почувствуете эту пульсацию с обеих сторон, справа и слева. Теперь спросите человека, того, кому вы проводите эту практику, или сами ответьте на следующие вопросы, при этом удерживая руки на лбу. Если бы у вашего стресса был запах, цвет, вкус, то какими бы они были? Какие звуки вы слышите, думая о стрессе? Какие ощущения в теле вы испытываете при воспоминании об этой ситуации? А теперь оцените стресс или ситуацию, которая вас беспокоит по 10-бальной шкале. Удерживайте точки на лбу все время и ощущайте, как меняется пульсация под руками по мере того, как отвечаете на вопросы. Через несколько минут снова оцените стресс по 10-бальной шкале. Как правило, оценка снижается. Можно выполнять это упражнение до тех пор, пока шкала не опустится до минимального для вас значения. Эта методика помогает справляться как с ситуациями острого стресса, так и со старыми травмами и даже работать с будущими событиями. Мы не меняем саму нервозную ситуацию или воспоминания о ней, мы изменяем реакцию. Следующее упражнение помогает объединить наш мозг в концентрации над единой целью, убрать несогласованность и многие внутренние сопротивления. Практика «Баланс». Встаньте прямо и закройте глаза. Разведите руки в стороны, ладонями вверх, локти чуть согнуты. Представьте, что на левой ладони лежит ваша левая половинка мозга, а на правой — правая. Произнесите вслух свою цель, но обязательно в утвердительной форме и настоящем времени. Например, «Я занимаюсь спортом 3 раза в неделю». Представьте цель мысленно и постарайтесь ее ощутить на уровне тела. Медленно сведите ладони вместе и сомкните их, плотно прижимая друг к другу. Чем сложнее и значимей цель, тем больше требуется повторений. Наша голова — это не только кости черепа, затылок и макушка. Здесь находится еще одна психологически важная зона — лицо. И по большому счету оно отражает наше душевное состояние, а не просто внешние данные. Мы все похожи на кого-то. Бывает, ребенок — стопроцентная копия мамы или папы или бабушки. Иногда сборная солянка. Не поймешь, от всех взял всего понемногу. Но в течение жизни лицо меняется за счет мимики. То есть природа наградила нас целой программой подстройки и адаптации не только к внешней среде, но и к обстоятельствам и людям, с которыми мы чаще всего взаимодействуем. Это жизненно важный механизм. Нас должны принимать за своего, чтобы мы выжили. По эмоциональной значимости и заряженности лицо можно сравнить с паховой областью. Прикосновения к лицу приравниваются к интимным жестам. Если за руку еще можно задеть, то трогать лицо для многих недопустимо, и реакция на это может быть довольно агрессивной. Лицо — это еще и социальная маска. Она отражает то, как мы живем, как мы думаем, что принято в среде, в которой вращаемся. Вы наверняка встречали супругов, которые похожи друг на друга. У них разные родители, но их мимика становится настолько одинаковой, что через какое-то время начинает казаться, что они кровные родственники. У меня есть много друзей, которые эмигрировали в разные страны, и через несколько лет каждый из них внешне стал похожим на местное население. Кто-то теперь типичный итальянец, другой — вылитый британец, а третий — настоящий американец. Также мимика подстраивается и под родовые стратегии. Например, в одной семье у всех лоб мыслителя — у сына, у папы, у дедушки. Но это не имеет отношения к генетике. Строение лица у всех разное. Просто дети из поколения в поколение копируют и примеряют на себя этот психологический и поведенческий аспект. Или у всех родственников двойной подбородок, одинаковые морщинки, ямочки, улыбка. Можно проанализировать, на кого я похож, кого я копирую. Ведь если я считываю мимику, значит, я считываю и что-то еще из жизни этого человека. Мимика — это отражение психической жизни, то есть нашей души. Глаза. Очень важный орган с точки зрения психологии. Через этот невербальный канал мы воспринимаем 90% информации. И именно в глазах можно прочитать нашу личную историю. Так мы общаемся. Если людей поставить друг перед другом и предложить закрыть глаза, то они не смогут эффективно контактировать. Перекрыли зрительный канал, и все. Я часто применяю это упражнение на тренингах. Еще и говорить запрещаю. Выключили рот, выключили зрение, человек попадает в очень некомфортную ситуацию. Для многих такое упражнение становится испытанием. В разговорах выходит вся энергия, а глазами мы даем оценку окружающему миру. И таким образом забываем о существовании остальных органов чувств, об интуиции. А ведь есть много способов взаимодействовать через другие важные каналы восприятия. Чаще всего человек сам не замечает, какой посыл несут его глаза. Ведь эмоции, которые отражаются во взгляде, становятся привычкой. Взгляд может быть абсолютно холодным, пустым, не выражать ни одобрения, ни интереса. По глазам всегда можно определить, насколько человеку хватает энергии, насколько он жизнерадостный и позитивный. Все только в одном лишь взгляде. Человек может даже ничего не говорить. Есть ведь целая наука, позволяющая проводить диагностику здоровья по радужной оболочке, а также эмоционального и психологического состояния. И, конечно, многие из нас интуитивно умеют считывать информацию по взгляду другого. Человек может просто посмотреть на тебя, и ты все поймешь. Сколько бы он ни говорил о том, какая у него прекрасная жизнь, как бы он ни гордился своими достижениями, глаза всегда отражают реальность. Выдают усталость, грусть, печаль, и подделать реальное состояние нельзя. Можно иметь хорошие манеры, красиво, дорого и стильно одеваться, но человека всегда выдают взгляд, голос, поза и жесты, невербальная информация. Глаза — самая важная ее часть. Спокойную, гармоничную и уверенную в себе личность всегда можно узнать по мягкому и теплому взгляду, по зрительному контакту. Насколько человеку комфортно смотреть людям в глаза, как он умеет это делать, насколько спокойно при этом себя чувствует. Если же взгляд бегающий и тревожный, то назвать человека уверенным в себе очень сложно. Так как со взгляда начинается построение социальных отношений, проблемы со зрением связаны с нежеланием что-то или кого-то видеть. Что-то происходит, от чего я хочу отстраниться. Не желаю, чтобы у меня это было перед глазами. Не хочу увидеть. Многие, опять же, списывают это на наследственность. У мамы плохое зрение, у папы плохое зрение, вот и у ребенка плохое. Но и у родителей есть в родовой памяти что-то, что они не хотели видеть, какое-то напряжение. Поэтому случается так, что даже малыши ходят в очках. Постепенно взрослея, человек получает много разной информации через глаза. Мама с папой могут говорить, что у них все хорошо, они дружная семья, но ребенок видит телесные реакции родителей. Он считывает истину глазами, понимает, что они врут. Дальше ребенок выходит в социум, в садик, в школу. Это большая часть его жизни, где он получает кучу травм, ассоциаций, выстраивает отношения с учителями и сверстниками. Где-то сталкивается с презрением, недоверием, обманом. В результате подобных переживаний могут возникать различные деформации. Очень часто у детей садится зрение в начальной школе или в подростковом возрасте. И давайте не будем винить во всем гаджеты и нагрузки, связанные с чтением и уроками. Нагружены все одинаково, но глаза страдают не у всех. Все дело в том, что для ребенка в этом возрасте очень важно, кто как на меня посмотрел, как меня оценивают. И получает он эти оценки через глаза. Он их видит. Канал восприятия почему-то начинает выключаться, зрение садится. Очень важен контакт глазами в паре. С годами супруги его теряют, не смотрят друг на друга. И энергия любви в отношениях исчезает. Смотреть на своего партнера влюбленными глазами, как в первый раз, взглядом, который был когда-то, тоже можно научиться. Я рекомендую попробовать смотреть на партнера, ничего не говоря вслух, а внутри чувствовать и проговаривать: «Я тебя люблю, я тебя принимаю, я тебя вижу». Очень интересно наблюдать, как будут меняться собственное состояние и реакция любимого человека. Этому нужно учиться всем. Если пары будут обращать внимание на то, как они смотрят друг на друга, их отношения с годами будут только улучшаться. Первый устойчивый зрительный контакт, первые эмоции ребенок получает от матери. Смотрела ли она на свое чадо со страхом? Что за странное существо? Я не знаю, что с ним делать. Либо ее взгляд был наполнен теплотой и любовью. Ребенок знает это ощущение. Если ребенок видел какую-то неприятную, пугающую ситуацию, которую он воспринял как угрозу, эта маска страха может сохраняться и в глазах взрослого человека. Поэтому контакт глаза в глаза очень важно развивать мамам, особенно с маленькими детками. Пока малыш не умеет говорить, невербальная информация, особенно полученная через зрительный канал, для него на первом месте. Своим ученикам я часто даю задание смотреть в глаза незнакомым людям и с помощью взгляда передавать позитивные эмоции. Тренироваться где-то на улице или на работе с коллегами. Можно ничего не говорить, даже не менять мимику, а улыбнуться именно взглядом. Глазами создать посыл, что ты принимаешь человека, одобряешь. Люди вокруг начинают лучше себя чувствовать, раскрываются, у них возникает желание пообщаться или улыбнуться в ответ. Эффект невероятный. Окружающие начинают проявлять заинтересованность. Наши глаза связаны с сердечной чакрой. Чем более она открыта, тем ярче человек способен испытывать гамму чувств и любить, и это отражается в его взгляде. Практика «мягкий взгляд». Для того, чтобы взгляд стал расслабленным, естественным, мягким и спокойным, можно делать много разных упражнений. Например, вращение с закрытыми глазами сначала по часовой стрелке, затем против часовой, не меньше 20 повторений. Для расслабления мышц глазного яблока можно сильно растереть ладони до состояния жара между ними, прикладывать их к глазам и делать небольшие пульсирующие надавливающие движения на косточки вокруг глаз. Этим теплом мы создаем глубокое состояние расслабления. Это можно делать самому себе, а можно и своим близким. Следующий важный канал восприятия — обоняние, еще более тонкая материя. Если закрыть глаза или погрузить человека в темноту, нос поможет ориентироваться в пространстве. Он напрямую связан с интуитивным чувствованием, потому что обоняние улавливает множество тончайших запахов, которые мы не различаем сознательно и не понимаем, как они на нас воздействуют. Иногда на тренингах я прошу участников вдохнуть запах своего тела в области запястья или сгиба локтя и отметить, нравится им или нет. На уровне комфорта, как они сами себя ощущают. В таких упражнениях часто случаются открытия. Хорошо пахнущие девушки, которые ухаживают за собой, пользуются дорогим парфюмом, вдыхают свой естественный запах, он им не нравится. Это неприятие себя. Следующий этап. Предлагаю вспомнить место работы, коллектив, начальника и подержать какое-то время в памяти, а затем снова проверить запах в этом же месте. Он меняется, причем как в положительную сторону, так и в отрицательную. Так можно проверять свою подсознательную реакцию на все что угодно. На своего любимого мужчину, мужа или любовника. Или сперва на мужа, а потом на любовника. И проанализировать, как меняется запах. Мамы вспоминают деток, общение с ними. И тоже отмечают изменения. Человек начинает понимать, насколько по-разному тело реагирует на эти ситуации или конкретных людей. Это и есть те тонкие запахи, которые мы не слышим. Тем более, что глушим их парфюмерией. Но мозг считывает все тончайшие ароматы. На подсознательном уровне мы получаем по запаху информацию о человеке. Очень часто люди обращаются с проблемой обильного потоотделения. На самом деле, это напрямую связано с желанием оттолкнуть кого-то запахом. Это чистой воды психосоматика. По запаху же люди выбирают себе и партнера. Бывает, что внешне человек нравится, прямо идеал, но пахнет не так. И хоть убейся, не будешь с ним, потому что запах напрочь отбивает влечение. Или напротив, человек вроде не симпатичен, но он садится рядом, и ты понимаешь, что это твое. Случаются иногда парадоксы. Смотришь на людей и думаешь, что они друг в друге нашли. Оказывается, зрительный контакт не самый важный в принятии решения. Сканирование через нос происходит непрерывно. Поэтому, если случается насморк, заложенность носа, значит, через этот канал восприятия постоянно идет какая-то неприятная для человека информация. Он не хочет ее считывать и просто гасит, перекрывает этот информационный поток. У детей через нос выходят конфликтные ситуации, то есть с соплями идет очищение. При этом важно понимать, что дети в первую очередь считывают состояние родителей и отрабатывают их энергию. В среднем считается, что энергетическая связь с мамой прочно держится до 7 лет, а сейчас, в эпоху позднего созревания, эта психологическая нить сохраняется вплоть до 12. Поэтому ребенок может часто болеть респираторными заболеваниями из-за конфликтных отношений между родителями или какой-то сложной ситуации в семье. То есть через нос ребенка идет очищение маминого забитого канала. То же самое и со слухом. Я не хочу кого-то слышать, и поэтому слух начинает страдать, закладывает уши или начинаются какие-то воспаления. Все такого рода процессы, в том числе вызывающие насморк и кашель, болезни лор-органов, это уже попытка через тело разрядить внутренний психологический конфликт. Спускаемся ниже. Очень важная область челюсти – рот. В челюсти записываются подавленные раздражения, гнев и ярость. У животных челюсть, зубы, клыки служат для отпугивания врага, демонстрации своей агрессии, способности защититься. В человеке, в социальном животном, как было сказано ранее, эти вещи подавляются с самого раннего детства. Запрещенная агрессия оседает напряжением в жевательных мышцах, которое может перерастать в болевые ощущения. Возникают проблемы. Вы скрипите зубами во сне, они крошатся. Можно не бежать к стоматологу или ортодонту, а сначала поработать с челюстным зажимом. Если расслабить эту область, многие проблемы решаются сами по себе. Головные боли тоже могут быть результатом спазма челюсти. Помните? Напряжение от заблокированного гнева спускается в шею, нарушается кровообращение. Челюстные блоки отражаются на мимике. Есть люди, у которых вроде бы голливудская улыбка, но она совершенно неестественная. Это выученная мышцами зафиксированная маска, с помощью которой человек подает себя миру. Если вам сложно дается естественная улыбка, она у вас автоматическая, либо непроизвольная, значит, эта область заблокирована. Зажим челюсти может приводить даже к проблемам с репродуктивной системой, например, к нарушениям менструального цикла, потому что зажата матка. Мало кто об этом задумывается, но тем не менее эта связь существует. Помогут любые упражнения по типу зевания, когда рот полностью открывается. Терапевтическое пение. Делается глубокий вдох, а на выдохе издается звук. При этом нужно осознанно следить, насколько расслаблена челюсть, губы, шея. Практика ха. Можно выполнять стоя или сидя, но с прямым позвоночником. Макушка стремится вверх. Вытяните руки в стороны, параллельно полу, ладонями вверх. Сделайте глубокий вдох. Выдохните со звуком «ха», как будто пропевая его, протяжно и мягко. Рот открыт достаточно широко, но при этом абсолютно расслаблен. Следите за тем, чтобы горло не сжималось, а звук выходил легко, как поток. Как мы уже говорили, с нижней челюсти напряжение может опускаться в шею, которая держит голову, наш контроль. При этом шея — это мост между головой и телом, между сознанием и подсознанием, между разумом и чувствами. Если у человека заблокирована шея, ему бывает сложно чувствовать свое тело, осознавать его сигналы. Даже если он ощущает, что на физическом уровне что-то происходит, он не может понять этот язык и донести информацию до своего разума. Допустим, заклинивает шею. Не можете повернуть голову в одну сторону. Это как раз и есть конфликт сознания и подсознания. Думаете головой что-то одно, принимаете решение разумом, а подсознание, тело, с этим решением не согласно, отрицает его. Тогда этот внутренний конфликт останавливается в шее. Она теряет свою гибкость, с трудом поворачивается. Еще боли в этой области могут говорить о том, что человек кого-то посадил себе на шею. Он берет на себя ответственность за кого-то, за что-то. «Я должен. Кто же, кроме меня?» Сами эти формулировки показывают, что человек несет ношу без восторга, с надрывом, через силу. По сути, это тот же конфликт головы и тела. Шея отвечает за коммуникации. Именно с ее помощью мы киваем, когда говорим «да», и поворачиваем голову в стороны, когда говорим «нет». В разных культурах кивок и повороты головы могут означать совершенно разное. Но тем не менее, когда человек не хочет давать согласие или не может отказать, у него возникают спазмы мышц, отвечающих за эти движения. Он не может повернуть голову. Проанализируйте себя. Кому или чему вы хотите сказать «да» либо «нет», но у вас не получается? Тяжелая, заблокированная энергия в голове будет спускаться в шею. Будет много боли, неподвижности, смещений в шейных позвонках. Комок в горле, если это не связано с физиологией, нет каких-то узлов в щитовидке или гортани, это чисто психологическое состояние, у которого есть две причины. Первая. Человек не может что-то кому-то высказать, переживает конфликт с миром. Тогда его горло спазмируется. Часто на фоне конфликтов бывает ангина, хронический тонзиллит. Это классическая связь. Вторая причина. Более глубинное состояние. Проблемы с самоидентичностью. Занимается ли человек тем, что ему нравится? Насколько знает свое предназначение и следует ему? Насколько реализует свой творческий и человеческий потенциал? Я заметила эту взаимосвязь среди своих клиентов. Когда человек говорит: «У меня постоянная ангина, в горле першит, ком в горле», как правило, у него затык с самореализацией. Он работает на нелюбимой работе, или у него есть творческий потенциал, а он его не реализует. Ему бы хорошо рисовать, например, или обучать других, а он этим не занимается. Или его сдерживают страхи, он боится выходить в мир, заявлять о себе. Снова происходит конфликт разума и подсознания. Шея перекрывает доступ головы к телу. Отражение нашего внутреннего состояния, нашей энергетики — это голос, который живет в горле. По нему можно определить качество здоровья человека, его энергии, насколько он чувствует себя реализованным. В нем слышны уверенность, страх или радость. Завышенный обертон, писклявый или слишком хриплое звучание — все эти тонкие нотки, как и глаза, выдают с потрохами человека, его внутреннюю суть. В голосе также содержится мощнейшая энергия и потенциал для самоисцеления. С его помощью мы можем влиять на других людей. Известно множество практик, направленных на работу с голосом. Одни из самых популярных — голосовые, которые делают певцы, актеры, упражнения для раскрепощения голоса. Вот одно из моих любимых упражнений, которое позволяет снимать блок с горловой чакры и прорабатывать все тело. Практика «Потоки голоса». Положите две руки на грудную клетку для того, чтобы слышать и чувствовать вибрацию. Закройте глаза. Закройте рот, сомкните губы. Начните издавать звук «мммм». Почувствуйте, как этот звук проходит через грудную клетку. Постарайтесь опустить звук вниз, ощущая, как он спускается через живот, в таз и проходит до копчика. Это упражнение можно делать в течение нескольких минут. Следите за тем, чтобы челюсть, лицо, шея и горло были абсолютно расслаблены. Нигде не было напряжения. Энергия и голос, как вода, льются сверху вниз. Звук просто не спадает. Это упражнение очень хорошо воздействует и на нервную систему. Оно успокаивает, снимает раздражение, сильное эмоциональное напряжение. Особенно голосовые упражнения и просто пение полезны для женщин. Поэтому чем более расслаблено горло, челюсти, тем больше женской энергии внизу живота, в матке. Если женщина развивает голос, он может становиться исцеляющим для нее самой, для ее детей и близких. На работу с голосом опираются шаманские техники. Вспомните мантры в восточных практиках или молитвенные песнопения в разных религиозных культурах. Через голос мы связываем телесное с духовным. Он обладает колоссальной силой и влиянием, позволяет проходить сквозь пространство и измерения. В работе с женщинами я часто применяю голосовые практики. Благодаря им женщина становится более гармоничной, уверенной в себе, налаживается здоровье, ее природа раскрывается. В нашем теле все взаимосвязано. Если мы, например, разблокировали горло, это повлияет и на другие области. Невозможно отработать один блок, не затронув при этом какие-то другие зоны в теле. Неважно, с какой проблемой приходит человек, мы всегда занимаемся телом в комплексе. Расслабляем голову, постепенно опускаемся вниз до ног, прорабатываем все структуры. Когда человек проглатывает обиду, она спускается в грудь, в четвертую сердечную чакру. Туда, где должны жить любовь, принятие и радость. Но очень часто эта зона заблокирована скопившимися в ней обидами, которые тянутся с самого детства, подавленной злостью, досадой и ненавистью. С таким грузом негатива в грудной клетке человек не может полноценно наслаждаться жизнью, дышать полной грудью. Все это также отражается на его дыхании, ведь оно непосредственно связано с психикой. То, как человек дышит, может многое о нем рассказать. Напомню, глаза, голос и жесты — это то, что сразу выдает истинное состояние человека. Также невозможно подделать и дыхание. Когда человек испытывает стресс, страх, негатив, вся его энергия сжимается и перекрывается в груди. Первая диагностика каких-то проблем происходит по дыханию. Насколько легко делать вдох? Как раскрывается диафрагма? Способен ли вообще человек почувствовать, как он вдыхает? Есть люди, которые дышат всего на 10%, у них поверхностный вдох и выдох. Зажатая диафрагма не позволяет дышать полной грудью. Грудная клетка как бы не может разойтись. Она спазмирована, и человек и хочет сделать вдох, да не может, некуда. Все начинается с дыхания, вся наша жизнь. И, как считают на Востоке, ее продолжительность предопределена не годами, а количеством вдохов-выдохов. Проблемы со вдохом говорят о том, что человек не готов впускать внешний мир, открываться. Проблемы с выдохом свидетельствуют о неготовности отпускать, прощаться с чем-то. Кроме того, дыхание показывает степень нашего доверия жизни. Когда человек спокоен, когда он доверяет ситуации, чувствует себя в безопасности, его дыхание более глубокое и ровное. Чем более опасна ситуация, чем человеку некомфортнее, тем более прерывистым и поверхностным становится его дыхание. Чем глубже, медленнее и спокойнее человек дышит, тем дольше он живет, тем у него больше энергии и жизненных сил. Когда мы осознанно замедляем ритм нашего дыхания и делаем его глубоким, насыщаем кислородом тело, становимся здоровее и продлеваем годы жизни. Частота и ритм дыхания связаны с нашими эмоциями. Управляя ими осознанно, мы учимся владеть собой и своим психическим состоянием, обретаем контроль над своей эмоциональной сферой. Но это не значит, что тогда вы сможете умело скрывать свои эмоции. Вы научитесь их осознавать, правильно проживать и отпускать. Тогда они не задерживаются в теле и не становятся причиной каких-либо заболеваний. Также за дыханием следует ум, а за умом — тело. мы можем влиять на наше сознание через тело с помощью движения и дыхания. Даже когда вам нужно поставить цель и реализовать мечты, я рекомендую начать с дыхательных практик. Такая работа раскрывает большие возможности, потому что дыхание и есть энергия. Существует множество практик такого рода, в том числе и те, что используются в официальной медицине. Но все они берут корни на Востоке, в йоге и цигун. Многие духовные, эзотерические направления и школы боевых искусств на первых этапах работают с дыханием. Обучают делать это определенным образом. Например, в йоге есть всем известное упражнение, которое называется пранаяма. В любой релаксации, медитации, в любом трансе все всегда завязано на дыхании. Как и в любой диагностике и самодиагностике, это номер один. Одно из самых эффективных упражнений – вдохнули, выдохнули и засекайте время. У здорового человека должно получаться не меньше 40-45 секунд. Если вы не дотягиваете до этой нормы, это может говорить о серьезных отклонениях. Если можете удерживать дыхание на выдохе минуту или больше, значит, обладаете большими энергетическими резервами. Вот еще две эффективные практики. Я рекомендую выполнять их до приема пищи и после тренировки, если вы занимаетесь с утра. Практика «Переменное дыхание». Используйте таймер на телефоне. Это самый удобный способ, так как по сравнению с песочными часами или секундомером вы можете включить звуковой сигнал и не следить за временем. Это позволит максимально расслабиться. Первое время имеет смысл засекать время, так как с непривычки вам может показаться, что уже прошла минута, а на самом деле вы подышали всего 20 секунд. Постепенно вы начнете чувствовать ритм сами. Закройте глаза. Закройте правую ноздрю. Дышите. Вдыхайте и выдыхайте через левую. Продолжайте одну минуту. Закройте левую ноздрю. Дышите, вдыхайте и выдыхайте через правую. Продолжайте одну минуту. Повторите цикл продолжительностью по 2 минуты на каждую ноздрю. Повторите третий раз по 3 минуты. Для дыхательных практик очень важно соблюдать время выполнения. По окончании этой практики несколько секунд дышите обеими ноздрями. Спокойно делайте вдох и выдох. Практика «Глубокое дыхание». Сядьте в удобную позу с прямой спиной. Живот должен быть расслаблен. Делайте вдох носом, выдох ртом. На вдохе считайте про себя 6 секунд. Выдох тоже 6 секунд. Дышите в таком ритме 2-3 минуты. Почувствуйте, как диафрагма и грудная клетка расширяются. На выдохе ощущение, что легкие пусты. Можно добавить позитивные аффирмации. На вдохе повторяем про себя: «Я здоров, здорова. Я счастлив, счастлива. Я успешен, успешно» и так далее. На выдохе: «Я отпускаю боль, гнев, раздражение, негативные ситуации, людей». Освободить дыхание и расслабить диафрагму помогает растяжка спины, в том числе и выполнение дыхательных упражнений на валике. Он помогает раскрыть грудную клетку. За счет этого дыхание становится свободным. Конечно, сперва будет непросто, но это дело практики. Переходим на грудь. В середине грудной клетки встречаются потоки всех энергетических центров. Сердце — наш главный духовный орган, как бы странно это ни звучало. Именно внутри сердца содержится вся информация о нашей бесконечной душе, высшем «Я», которое помнит, зачем мы пришли в этот мир, к чему стремимся всем своим естеством. Недаром во многих восточных практиках сердце занимает важное место в чувстве любви, сострадания, принятии и прощении. Блок в этой области дает о себе знать не только сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также элементарной невралгией, смещением грудных позвонков, неподвижностью и скованностью этой зоны, болью в грудине и между лопаток. Если на нижних уровнях энергии находятся наши эмоции, то в сердце открывается для нас мир чувств и ощущений. То, насколько мы способны испытывать глубину впечатлений и вкус жизни. Через сердце мы создаем связь с другими живыми существами, Вселенной, Создателем. Когда у человека нет блока в зоне сердца, он способен устанавливать близкие и доверительные отношения с близкими, в семье. Он наполнен любовью. Ему не нужно искать это чувство во внешнем мире, у других людей. У него нет ощущения обделенности и недолюбленности. Любовь не становится наркотиком, который надо добыть, или наградой, которую надо заслужить. Рекомендую начать работу с духовным уровнем со снятия блоков в грудной клетке. Стоит сказать, что все телесные практики и даже йога дают многоплановый и в том числе психологический эффект, только если они выполняются осмысленно. То есть, если человек направляет свое внимание и осознает, с чем он в конкретный момент работает. В противном случае это будет просто зарядка. Бездумная работа не освобождает от травм, не снимает психологические ограничения и блоки. Это, конечно, тоже неплохо, тело будет более здоровым. Но для глубоких результатов важна формула движения, дыхания, внимания, осознания. Ты направляешь определенную мысль, связываешь ее с дыханием, с движением, и тогда рождается энергия. Она освобождается. Итак, снять блоки в грудной клетке вам поможет следующее упражнение. Практика раскрытия грудной клетки. Выполняется стоя, ноги на ширине плеч, руки подняты вверх и согнуты в локтях на 90 градусов. На вдохе прогнитесь в спине и раскройте грудную клетку, разводя руки в стороны. На выдохе скруглите спину, поджимая руки к груди, а локти к животу. Слегка сгибайте колени. Вдох через нос, выдох делаем ртом со звуком «ха». Темп выполнения средний. Повторите не менее 20 раз. Это упражнение хорошо выполнять по утрам в качестве разминки, для того, чтобы пробудить энергию во всем теле. Если повторять его регулярно, вы почувствуете улучшение в позвоночнике и грудной клетке. К зажиму сердечной области относятся и любые проблемы со спиной, плечами, лопатками, руками. Напряжение в плечах говорит, что человек много на себя берет, выносит на себе все психологические ситуации. Эта зона участвует в формировании оборонительной или наступательной позиции. Если плечи уезжают вперед, человек склонен к защите. Если наоборот идет выпячивание грудной клетки и плечи разворачиваются назад, то этот человек агрессивен, и он всегда готов к атаке, прет как танк. Руки постоянно напряжены, когда человек не позволяет себе чувствовать. Они же отвечают за контакт с миром и за нашу деятельность. Если есть какие-то проблемы с руками, надо всегда смотреть, с кем и как мы контактируем. Иногда человек не хочет кого-то или что-то отпускать в буквальном смысле, цепляется всеми силами. Здесь же отражается жадность. Одна из основных функций рук — брать-давать. Спина — основа. Она связывает все части тела. Позвоночник — стержень нашей личности. Отражение всех процессов взаимодействия между нами и окружающим миром, другими людьми. В нем наша жизненная сила. Он связан с родовой энергией и с энергией вообще. Эти потоки проходят по позвоночнику. Другими словами, спина — наш тыл, наше прошлое, а каждый позвонок, что вытягивает нас вверх, связан с определенным аспектом нашей жизни, который, по сути, должен вести к развитию и росту во всех смыслах. Любая боль в спине, смещение позвонков, проблемы и заболевания в этой зоне – сигнал тела о том, что в нашем фундаменте, либо несущей конструкции, есть огромное напряжение, которое привело к имеющимся проблемам. Далеко за примером ходить не нужно. Когда я была юной девушкой, меня часто мучили боли в спине. В наличии были все признаки сколиоза, а я сама напоминала вопросительный знак. Я долго ходила к классическим мануальным терапевтам, которые буквально ломали мне спину жесткими приемами. Вправляли позвонки, но результат всегда был одним и тем же. После курса терапии проблема возвращалась. К сожалению, тогда мало кто интересовался психологией, а психосоматика не была столь популярна. Но любое воздействие на тело без изменений в психике, в образе мыслей, восприятие окружающей действительности – лишь временный пластырь. Когда моя самооценка повысилась, я стала уверенной в себе женщиной, которая знает и ценит свою силу, индивидуальность, когда пришло принятие себя, осознание своего уникального места в этом мире, потребность в специалистах отпала сама собой. Я перестала нуждаться в психологических подпорках, и как результат, моя спина стала здоровой, осанка расправилась. В позвоночнике записана вся родовая информация. Она хранится в копчике и крестце. Это две зоны, отвечающие за родовую память. Если они страдают, можно серьезно говорить о каких-то проблемах с предками. Здесь обитают конфликты, травмы и блоки, которые идут от корней. Также образно нижние отделы спины ассоциируются с матерью и энергией Земли. Поэтому чаще конфликты, связанные с отношениями к матери, материнству, с родным домом, половой принадлежностью, сексуальностью, чувством заземленности, почвы под ногами, правом на жизнь, будут отражаться на уровне тела до поясницы. В верхней части позвоночника оседают проблемы, пришедшие из разума. Все нехорошие мысли, негативная стратегия, в первую очередь то, как я думаю о себе и других, о мире в целом. Здесь нами управляет образ энергии неба, Отца. Это стихия воздуха. Наша способность проявлять себя во внешнем мире, уверенность, ценность себя как личности, умение ставить цели и достигать их, отстаивать свои границы и интересы. Когда я почувствовала силу своего рода, на уровне тела пришло ощущение окрыленности. Стало легче дышать. Ведь зажатая спина также ведет к проблемам с дыханием. Страдают другие внутренние органы. На Востоке позвоночник считают основой здоровья, и это чистая правда. Упражнения для укрепления и прокачки энергии позвоночника – это не только про долголетие и исцеление от многих болезней, но и глубинная трансформация на уровне личности. Работу над восстановлением жизненной силы мы начнем с укрепления внутреннего стержня. Его прочность и устойчивость позволят энергии свободно проходить по нашему телу. Это положительно повлияет на общее самочувствие, на наше ощущение себя в мире и на то, как нас воспринимают другие люди. Практика «Разогрев позвоночника». Выполняется стоя, ноги на ширине плеч. Сделайте глубокий вдох и поднимите руки вверх. Почувствуйте, как вы тянетесь, как растягивается ваш позвоночник. Мягко потянитесь немного больше вверх каждой рукой по очереди. Немного правой, немного левой. Дышите ровно, спокойно. Сделайте вдох. С выдохом наклонитесь вперед и коснитесь руками пола. Задержите дыхание и снова поднимите руки вверх. Мягко потянитесь. Сделайте вдох. И снова с выдохом наклонитесь вперед и коснитесь руками пола. При каждом движении вы должны ощущать, как растягивается позвоночник. Все движения совершайте очень бережно. Повторите наклоны не менее 20 раз. Солнечное сплетение. Зона солнечного сплетения, третьей чакры, ассоциируется с силой, контролем, реализацией, а также с жадностью или щедростью человека, со способностью переваривать какие-то стрессовые ситуации, инициативностью, смелостью. Здесь также накапливается негативная энергия. Эта область связана с обществом, с умением проявить себя в социуме, найти свое место в нем, способностью ставить цели и достигать их. Через эту зону мы реализуем себя, действуем. Солнечное сплетение может быть индикатором созависимых отношений. Часто при работе с любовными зависимостями или неотпущенными старыми связями люди говорят, что ощущают в области солнечного сплетения какую-то энергию напряжения. Психологически нездоровая привязанность также наблюдается у пар, которые вместе уже много лет, но живут без любви и взаимопонимания. Либо когда взрослый человек не сепарировался от родителей, от мамы. При блоках в области солнечного сплетения человек не может существовать самостоятельно от объекта своей зависимости. Между ними будто неразорванная, невидимая пуповина. Но эта связь работает в обе стороны. Люди воздействуют друг на друга. Самое главное, они не ощущают свободы, не могут самостоятельно принимать решения. Например, бывает, женщина уже много лет в браке и постоянно чувствует себя жертвой. Но, по большому счету, она сама выбирает эту роль, тем самым подпитывая негативные качества в своем партнере, делая из него тирана. Они оба играют в эту игру. Если у вас не проработан канал солнечного сплетения, высока вероятность застрять в манипулятивных отношениях. Может возникать зависимость от социума. Человек не чувствует, что он может сам совершить какие-то шаги. Всегда нужны помощь и одобрение. Таким людям проще списывать неудачи и неприятности на внешние обстоятельства. Погода плохая, начальник дурак, президент не тот. Как это выражается в нездоровых отношениях с мамой? Например, если вы скажете, что хотите переехать в другой город, она может слечь с тяжелой болезнью, истинная цель которой — удержать вас при себе. У мамы возникает ощущение, что она теряет контроль, а вслед за этим и своего ребенка. Она всеми силами пытается вернуть все, как было. Это отношение по принципу «вместе нам плохо, и по отдельности жизни нет». Когда мы работаем с созависимыми отношениями, у клиентов возникают образы нитей, узлов, канатов, которые сложно разорвать. Подсознание сохраняет эти отношения, чтобы защитить нас от боли, которая возникает в результате ранней детской травмы. Если рассматривать созависимость с точки зрения родовой системы, то можно находить целые цепочки такого рода отношений. Мама влияет на жизнь дочери, бабушка в таких же отношениях с мамой и тем самым опосредованно передает какие-то программы внучке. Эти программы как раз и есть неотреагированные эмоции, чаще всего страхи. В метафорическом плане основное хранилище страхов — это живот и кишечник. Перейдем к ним. Если мы боимся мира, не доверяем и не принимаем его, то энергия в животе сжимается и генерирует различные симптомы и заболевания желудочно-кишечного тракта. В кишечнике содержатся тысячи нервных окончаний. Эти клетки очень похожи на нейроны головного мозга. Поэтому живот еще называют вторым мозгом. На физиологическом уровне мы знаем, что он отвечает за принятие пищи и ее расщепление. Зато какие взять из нее микроэлементы и витамины, белки, жиры и углеводы? Все то, что пойдет на питание тела. А на энергетическом отвечает за способность переварить эту реальность, за согласованность наших действий с нашими мыслями и эмоциями. Живот — это жизнь. Область живота и солнечного сплетения чаще всего ассоциируется с социальным статусом. Здесь отражается, состоялся человек в жизни или нет. Чем больше статус, тем больше пузика. Когда человек ощущает на психологическом уровне, что он всего достиг, его действительно распирает. Раньше считалось, что чем человек толще, тем он здоровее и успешнее. А худые люди от слова «худо», бедные, пропащие. У человека нет денег на еду, поэтому он худой. Но с другой стороны бывает пивной животик, который вовсе не показатель статуса. Такие мужчины чаще всего лежат на диване. Они никуда не стремятся, им уже ничего не нужно. Как правило, они теряют и сексуальную активность, нет необходимости. Жизнь удалась, потолок. Есть, наоборот, стальной пресс, хотя его хозяин не занимается спортом. Живот зажат, нет обмена энергией с внешним миром. То есть человек ничего в себя не впускает и ничего не выпускает. Не умеет наслаждаться жизнью, ее красотой и возможностями, не способен принимать дары Вселенной. Он постоянно держит себя в узде. У него всегда ресурс ограничен, нужно быть наготове, я должен действовать, иначе жизнь остановится, я умру, все умрут, и все будет очень плохо. Человеку постоянно необходимо достигать. Он в состоянии перманентного напряжения, будто пружина. Боится чего-то не успеть. Суета не дает насладиться плодами своей деятельности. Непроявленная сексуальность, подавленные сексуальные импульсы и блоки обитают в тазовой области. Они могут быть связаны с травмами, с запретами. Опять-таки все тянется из детства. Не секрет, что наши родители росли в стране, где секса не было. Не принято было это обсуждать. Мы сами узнавали о нем либо из подсунутой родителями книжки, либо на улице от друзей. Эта тема всегда была подернута пеленой таинственности, запретности и постыдности. Отсюда и воспитательные традиции, запрещающие тему секса. В телесной психологии таз отражает, насколько в человеке раскрыта сексуальная энергия, проявляет ли он ее, либо подавляет. Паховая область – это зона стыда. Стыд – это такая же мощная энергия, как обида или гнев. Он может влиять не только на интимную жизнь. Ведь сексуальная энергия нужна для того, чтобы человек мог творчески проявлять себя в этом мире. Нам проще творить и свободно самовыражаться, только когда мы доверяем миру и себе. Это включает ощущение своей женской и мужской энергии, а также принятие своего тела, его физиологических особенностей, пола. Сексуальные блоки в одинаковой степени распространены и у мужчин, и у женщин. Хотя стыда и запретов у женщин гораздо больше. Корни все в той же хорошей девочке. Думать о сексе – это грязно и плохо, девочки должны быть скромными, и так далее. Естественно, в тазовой области живут все страхи и травмы, связанные с насилием. С любым, не только физическим, но и моральным. Пах мы защищаем в случае опасности, мы закрываемся. При нарушении наших границ в том числе. Многие люди сидят со скрещенными ногами, потому что таз – интимная зона, куда мы не можем никого допустить. Это достаточно известная информация по чтению невербальных сигналов тела. Если происходит блокировка сексуальной энергии, у человека не хватает сил, начинаются сложности с самовыражением. У людей, у которых она свободно циркулирует по телу, совершенно другой уровень жизни. Они все делают легко, постоянно находятся на волне творческого импульса. Это не значит, что человек поет или пишет картины. Творческая энергия выражается в каких-то бытовых вещах. Ему гораздо проще реализовывать свои задумки. Идеи рождаются, и он свободно воплощает их в жизнь. Нет застоя. Это не про вас? Погрязли в ощущении, что сидите в болоте? Скорее всего, это нехватка сексуальной энергии. Если представить, что тело — это флешка, носитель информации, то матка содержит в себе всю историю о женщинах вашего рода, об их опыте и становлении, обо всех инициациях, которые они проходили за период своей жизни. Матка — это прямая связь дочери с матерью прежде всего, а также с женскими и материнскими архетипами. Бывали такие случаи в терапии. Работаешь с тазом, маткой, и вдруг у женщины начинают литься слезы. Приходят забытые воспоминания и совсем детские обиды. Вплоть до того, что мне было 2 года, я разлила чай на скатерть, и мама меня сильно отругала. Это воспринимается как трагедия, потому что вскрывается блок, записанный в теле в раннем возрасте. Срабатывает телесная память, и такие, на первый взгляд, мелочи могут блокировать поток женской энергии. С каждым годом становится все больше и больше женщин, у которых есть проблемы с зачатием. Бесплодием это называется условно. На самом деле процент истинного бесплодия очень низкий. Если у женщины есть матка и хотя бы один яичник, то она может забеременеть и родить ребенка. Это вообще не должно даже называться проблемой. Вопрос в том, насколько бывает сильной родовая информация, содержащая некий запрет на продолжение рода. Есть теория, согласно которой каждый рожденный в семье ребенок развивает и продолжает свой род. Сам род готов меняться. А если дети не приходят, значит, он не готов к развитию. Могут работать сильнейшие программы на его разрушение. То есть этот род сам себя уничтожает. На каком-то конкретном потомке он должен закончиться. Тогда информация о прекращении рода бьет по женскому или мужскому здоровью. Есть версия, что массовые проблемы с репродуктивными функциями — это отголоски войны. Страх наших бабушек и прабабушек рожать детей в такое сложное время отзывается в теле современной женщины неспособностью это делать. Допустим, что некая тенденция в нарушениях репродуктивного здоровья есть. Однако все случаи разные. Я больше склоняюсь к тому, что корень проблемы в голове, а не в самих органах. Размножение также естественно, как дыхание. Репродуктивная система дана человеку для продолжения рода. Нет ничего сложного. Природой все доведено до совершенства. Что же пошло не так? Чем более развито общество, тем больше женщина занимает мужские позиции и больше удаляется от своей природы. В животном мире самка не думает, рожать или не рожать, есть у меня выбор или нет. А может, лучше делать карьеру и еще пожить для себя? Все это роится в голове у современной женщины. Добавьте в этот коктейль кучу предрассудков и разрушающих программ. У мужчин срабатывает другая стратегия в случае бесплодия. Нет необходимости быть альфа-самцом, нести ответственность за детей, продолжать род и передавать генетическую информацию. Кроме того, сейчас не обучают родительству с детства, не готовят к этому. Хорошо, если девочка воочию видит малыша в семье или в близком окружении. Это самый естественный процесс, когда с ранних лет есть возможность наблюдать за тем, как мама обращается с младенцем. Подражая взрослым, девочка начинает играть в куклы, в дочки-матери. Многие выросли без какого-либо примера перед глазами, особенно если была работающая, все время отсутствующая мама. Когда люди жили большими семьями, девочка с малых лет перенимала традиции. Она проходила стадии инициации – от девочки к девушке и от взрослой женщины к матери. Ее с рождения готовили к замужеству, собирали приданное. Она знала свое предназначение — быть продолжательницей рода, соединить себя и свою жизнь с определенным мужчиной раз и навсегда. Половой партнер был один — муж. Сейчас совершенно другая ситуация. Женщина имеет право выбирать. Может вести сексуальную жизнь с кем угодно. Разрушена связка. Сексуальный партнер — это отец детей. Смысл межполовых отношений совершенно изменился. Женщина живет с мужчиной, но внутри ощущает, что он не лучший вариант для продолжения рода. Он привлекает ее сексуально, но не как потенциальный спутник на всю жизнь. Энергии отцовства в нем нет. И она блокирует свою естественную потребность в материнстве. Следующий комплекс упражнений поможет пробудить сексуальную энергию. Для чего это делать? Для того, чтобы у вас блестели глаза, взгляд был игривым, с искринками. Чтобы вы чувствовали радость и удовольствие от секса, в частности, и от жизни в целом. Всем нам жизненно необходимо проявлять свое творческое начало, свою индивидуальность. Когда сексуальная энергия свободно циркулирует в человеке, он умеет наслаждаться моментом, находиться в состоянии творчества, становиться привлекательнее, выглядит намного моложе, излучает энергию. Продолжительность жизни увеличивается. Сексуальная чакра Сватхистана находится на 2 пальца ниже пупка. Она ассоциируется с оранжевым цветом. В медитации, когда вы настраиваетесь на эту точку, представляйте себе, что она оранжевая, как сочный апельсин. Это поможет быстрее активировать чакру. Комплекс упражнений на пробуждение сексуальной энергии. Упражнение первое. Тряска. Встаете ровно, ноги чуть шире плеч. Закройте глаза. Положите руки на низ живота. Представьте, как от земли через стопы в тело поступает энергия и поднимается по вашим ногам. Она движется вверх, до живота. Визуализируйте, как эта энергия собирается в сексуальной чакре. В теле появится вибрация, жар или тепло. Время, которое потребуется для того, чтобы почувствовать концентрацию энергии, у каждого будет свое. Как только вы достигли этого состояния, начните слегка подпрыгивать, не отрывая носки от пола. При этом руки должны свободно, безвольно болтаться. Получается такая тряска руками, всем телом. Старайтесь сохранять глубокое и ровное дыхание. Лучше делать выдох через чуть приоткрытый рот. Вы почувствуете, как по всему телу распространяется тепло. Если дыхание сбивается, вам не хватает воздуха, значит, вы выполняете упражнение неправильно. Сбавьте темп. Восстановитесь. Добавьте к тряске всем телом движение тазом вперед-назад. Продолжайте упражнение минимум 10 минут. Упражнение второе. Лягушка. Упражнение очень сложное. Если во время выполнения вы почувствуете, что вам становится нехорошо, остановитесь и примите позу для отдыха. Если же вы найдете в себе силы выполнить цикл полностью, почувствуете мощнейший всплеск энергии. Встаньте на носочки так, чтобы пятки соприкасались друг с другом. Из этого положения ног сядьте на корточки, широко разведя колени в стороны, как лягушка лапки. Руки поставьте на пол перед собой. Лучше на всю ладонь полностью, но если не получается, то на кончике пальцев. Голова опущена вниз. Сделайте глубокий вдох. На выдохе поднимите таз, стремясь максимально распрямить ноги. Вдыхайте носом, выдыхайте ртом. Темп выполнения высокий. Повторите минимум 20 раз. После упражнения примите позу для отдыха. Положите живот на бедра, лоб на пол, вытяните руки вдоль тела. Отдыхайте 1 минуту. Всегда прислушивайтесь к себе. Делайте столько, сколько можете, без вреда своему состоянию. Желательно повторить цикл не менее 5 раз. После того, как вы почувствовали, что ваше дыхание стабилизировалось, вы пришли в норму, кровь отхлынула, переходите к следующему упражнению. Упражнение третье. Мост. Лягте на спину. Поставьте стопы как можно ближе к тазу. Сожмите руки в кулаки и подставьте их под пятки. Достигните баланса. Вам должно быть достаточно удобно стоять в этой позе. Закройте глаза. Поднимите таз на максимум. Зафиксируйте положение тела на 3 минуты. В дальнейшем, когда уровень вашей выносливости и мастерства будет расти, наращивайте время выполнения, доведя до 15 минут. Сохраняйте ровное дыхание. Сконцентрируйтесь на второй чакре, на области чуть ниже пупка. Представляйте оранжевый цвет. В ногах может начаться вибрация. Это не связано со слабостью мышц. Ноги начинают трястись даже у продвинутых. Вибрация говорит о том, что по телу идет энергия. Не бойтесь этого состояния, примите его, отпустите страх, проживите этот момент, доверьтесь своему телу. Контролируйте положение таза, он не должен опускаться. Ягодичные мышцы должны постоянно находиться в состоянии напряжения. В процессе выполнения упражнения у вас могут начать активироваться внутренние блоки. Может возникнуть раздражение или агрессия. Это нормально. Упражнение помогает выявить и проработать негатив, который мешает вашей жизни. Чем осознаннее вы подойдете к этому упражнению и будете принимать все, что с вами происходит, тем эффективнее будут исчезать эти блоки. Упражнение четвертое. Лифт. Только для женщин. Сядьте в позу лотоса, полулотоса или по-турецки. Закройте глаза. Сожмите мышцы промежности и влагалища. Повторите 108 раз. Темп не важен, кому как комфортно. После 108 повторений продолжайте сидеть с закрытыми глазами. Послушайте, как ваша сексуальная энергия разливается по всему телу. Если где-то вы ощущаете зажимы или боль, осознанно направляйте энергию с помощью дыхания в эти области. Визуализируйте процесс. Женские практики работают всегда. Многие девушки, которые по моей рекомендации регулярно выполняли эти упражнения, делились, что муж неожиданно начал дарить цветы. Как-то по-другому смотреть, на улице стали знакомиться мужчины. Отражение в зеркале начало радовать, взгляд и движения стали женственными и мягкими, тело расцвело. Можно списать это на волшебство, но на самом деле в совокупности работают несколько факторов. Когда женщина выполняет эти упражнения, в ней зарождается уверенность в себе. «Я над этим работаю, я становлюсь лучше, сексуальнее». Концентрация внимания дает дополнительный эффект. Порой высвобождение блоков, а тем более сексуальных, это непростой и долгий путь. Они результат наслоения многих травм из детства, связанных с воспитанием, подростковым периодом, когда тело меняется, первым сексуальным опытом и отношениями с противоположным полом. Терапия позволяет снимать проблему за проблемой. Постепенно блоки уходят. А самостоятельная практика еще больше закрепляет эффект, наполняя тело новыми вибрациями. Продолжим рассматривать связь эмоций и чувств с проявлениями в теле. Спускаемся к ногам. Стопы связаны с заземленностью и с уверенностью в себе. Это метафорическая и энергетическая связь с нашим родом, корнями. Если человек ощущает слабость в ногах, если у него заболевание в этой части тела, то психологически это может быть связано с тем, что человек не может найти своего места в этом мире. Зачем я здесь? Для чего я родился? Причиной может быть и базовый страх смерти, и потребность в безопасности. Человек некрепко стоит на ногах, и у него постоянное чувство беспокойства и внутренней тревоги. Символично звучат фразы: «Колени дрожат, ноги не идут, ноги подкосились». Помогут упражнения на заземление, укрепление мышц. Кроме того, в телесной терапии мы восстанавливаем связь с родом, работая с ногами. Уже в следующих главах мы рассмотрим, как это происходит на практике. Можно анализировать психологическое состояние человека по тому, как он двигается, ходит, по положению его тела в пространстве, насколько оно включено в движение. Например, при походке вся верхняя часть зажата, как будто тело парализовано. Или наоборот, походка расхлябанная, суставы подвижны, как на шарнирах. и то, и другое не норма, противоположные полюса. В идеале движения человека будут гармоничными и рациональными. Да, есть определенный мышечный тонус, поддерживающий способность двигаться, но не расплескивающий энергию попусту. Для того, чтобы сесть или пойти, нужно включать именно те мышцы, которые за это отвечают. Не должно быть так, что работает только верхняя часть бедра, колени зажаты, а человек идет как робот. Интересно, что и манеру двигаться мы заимствуем у родителей. У детей может быть осанка как у мамы или папы. Или, например, у папы одно плечо выше, и у ребенка также. Не только мимикой, но и телом дети копируют значимого взрослого, того человека, которого они выбирают для себя эмоционально важным. Просто подстраиваются. А если подстраиваются телесно, значит, эти реакции переходят в психологические. С одной стороны, мы с рождения получаем генетически сформированное тело, наследство от предков, нос от бабушки, уши от прадеда, а фигура от мамы или папы. С другой стороны, тело – это результат взаимодействия со средой, в которой человек рос. Особенно это касается психологической атмосферы. То есть тело взрослого человека, как и характер, это в большей степени результат его душевной жизни. Генетические хитросплетения не так важны. Например, существуют лабораторные анализы разного рода наследственных заболеваний. Но исследования не прогнозируют, а допускают вероятность тех или иных проблем со здоровьем. Предрасположенность человека к сердечно-сосудистым заболеваниям совсем не означает, что его хватит инфаркт. Генетическая наследственность может сработать, а может и нет. И здесь все зависит от вас. Если вы знаете, что у вас есть такая предрасположенность, и в связи с этим начнете заниматься спортом и соблюдать принципы здорового питания, ген болезни может никогда и не проснуться. А если будете пить, курить и вести ужасный образ жизни, то тем самым поможете включиться негативным программам. Хотя при таком раскладе она включится и у человека без отягощенной наследственности. Психологическая составляющая гораздо важнее, чем генетическая. Тело подстраивается под внутреннюю стратегию. Например, если в семье все достаточно плотные, а один худой, то, скорее всего, стратегия «беги» определяющая в его жизни. Тот, кто предпочитает убежать, не будет вступать в открытый конфликт. Такому человеку всегда проще скрыться. Он должен быть способен быстренько подняться, и только его и видели. Человек ничего не накапливает, не оседает, потому что он кочевник. Если что-то не так, он всегда смотается. А тот, кто набирает вес, наоборот, не готов сдать свою территорию. Разрастается, чтобы расширять свои границы, иметь авторитет и вес в обществе, подавлять и занимать больше физического пространства. В психологии существуют некоторые базовые знания, которые помогают считывать телесную информацию. Например, спина – всегда прошлое, передняя часть тела – будущее, бока – настоящее. Лицо – это образ себя. Левая часть тела – женская энергия, женская часть рода. В некоторых источниках считается, что это род в целом. Правая сторона – мужская энергия. Мужская часть рода или социальная жизнь, отношения с миром. Но мы с вами помним, что все относительно. Теория не может на 100% отражать реальность, каждый случай индивидуален. Зоны тела, которые мы выделили, и эмоции, которым они соответствуют, достаточно условны. Мы сделали это лишь для того, чтобы развить осознанность, чтобы вы научились слушать себя, чувствовать свое тело и взаимосвязь эмоций с телесными реакциями. На самом деле обидеться можно любой частью тела. Это можно сделать сердцем, почками, а можно и репродуктивными органами. То есть непрожитые эмоции, спрятанные в тело, будут воздействовать на ту зону, которая окажется наиболее слабой. По Поэтому не всегда стоит буквально искать взаимосвязь определенной эмоции и реакции тела. Нет одинаковых людей, а значит, всегда нужно спрашивать только самого себя. Есть ли у меня такая проблема? Если что-то болит, что-то не получается, если я ощущаю какой-то блок, с чем это связано именно у меня, с какой эмоцией? Не нужно искать ответ, спрашивая соседа, подругу, в чьем-то блоге, в гугле и так далее. Важно правильно проживать эмоции. Но что это значит? Нужно учиться осознавать свои чувства и ощущения, принимать их в себе, какими бы темными или неприятными они нам ни казались. Не стоит их прятать, наоборот, стоит признать все грани своей личности, потому что целостность как раз в способности не делить себя и мир на плохих и хороших, на черное и белое. Гармоничный человек воспринимает все таким, какое оно есть, не подгоняя себя под общественные стандарты или чье-то мнение. Итак, еще раз подчеркну, что мы с вами разобрали телесные метафоры не для того, чтобы вы дружно начали ставить диагнозы себе и другим. Мне, как телесному терапевту, регулярно задают вопросы о симптомах и конкретных болячках, как они связаны с психологическим состоянием, жизненными ситуациями. Что означает, если болит поясница или остеохондроз в шейном отделе? Чешется правая пятка и левое ухо? Зуд в носу? О чем это? Подобные знания становятся проблемой, когда человек пытается привязать общие представления о психосоматике к своей конкретной ситуации, объяснить уникальный случай через шаблоны наподобие электронной медицинской энциклопедии. Это все равно, что верить в общий гороскоп из популярного журнала и использовать его как руководство к действиям. Представьте, что до тех пор, пока мы живы, наше тело будет постоянно реагировать на внешнюю среду, личное восприятие действительности и наши эмоции. Кто-то думает, что здоровье — это какая-то застывшая во времени скульптура, как девушка с веслом, постоянная величина, которую можно приобрести раз и навсегда. Но оно не статично. Мы очень пластичные существа. Надо помнить об этом. Не нужно бороться с болезнью, лишним весом, морщинами и так далее. Необходимо жить в согласии с собой и той средой, в которой ты находишься. Если вас тошнит от работы, места жительства, партнера, родственников или климата, в конце концов, то ни о каком здоровье и равновесии не может быть и речи. Или вы, как Скарлетт О'Хара, постоянно твердите себе: «Разберусь с этим завтра». И так годами, а потом удивляетесь, почему со мной что-то не так. Для начала, чтобы контактировать с телом хотя бы на примитивном уровне, нужно научиться понимать послания и язык. Через заболевания, боль и дискомфорт мы можем найти объяснение причин многих неприятностей в жизни. Ничего не появляется просто так. Тело подает сигналы. Проблема лишь в том, что мало кто хочет узнать правду о себе. Проще слопать таблетку, сделать операцию или провести любые другие манипуляции. Но на практике я наблюдаю, что все не всегда однозначно, так как существуют более глубинные уровни, которые надо исследовать в каждой истории. То есть знание о том, что вот такая реакция организма — это обида на близкого, на маму или партнера, совершенно не облегчает жизнь. Мало узнать взаимосвязь. Надо обязательно убрать деструктивную программу навсегда. Для некоторых это выход из зоны комфорта и дополнительный стресс. Поэтому, если вы уже начали этот путь и стали копаться в симптомах и искать ответы, то обязательно дойдите до логического конца. Проработайте. Попрощайтесь с проблемой раз и навсегда. Практики вам в помощь. Как перестать болеть? Можем ли мы сделать свое тело лучшим другом? Может ли оно служить нам верой и правдой? Вместо того, чтобы быть врагом, который не вовремя сляжет в постель с температурой, подкинет неприятных симптомов, хронических болячек или еще хуже, какое-нибудь неизлечимое заболевание. Громко заявляю: да. Тело может и даже хочет быть нашим союзником, но всему виной голова. Здесь большую роль играет то, во что мы верим. Например, если мы убеждены, что после 35 наступает старость, в 40 тело начинает разваливаться, а в 50 женщина уже превращается в бабушку, тогда все эти образы выстраиваются так, что мы получаем их подтверждение в реальной жизни. В нас заложена энергия разного качества, позитивная и негативная. Вопрос в том, с какой человек себя ассоциирует, в каком состоянии ему комфортней. Если ему нравится погружаться в негатив, то, к сожалению, вся его жизнь и жизнь окружающих его людей тоже будут окутаны негативом. Если человек учится концентрироваться на своих лучших качествах, независимо от жизненного опыта, верит в добро, то у него совершенно другая энергетика. Такие люди заряжены сами и способны вдохновлять других. Задайте себе вопрос: во что я верю? Убеждены, что осенью и зимой все простывают, а вас неминуемо настигнет эпидемия гриппа. Могу со 100% уверенностью сказать, что в очередной простудный сезон вы выйдете на больничный. Мои дети постоянно приносили из школы всякие вирусы. В моей же голове жил стереотип, что если они болеют, то и я обязательно слягу. Так не менее 2 раз в год, как только начинался сезон, я стабильно падала с ОРЗ. Срабатывала моя установка. Так продолжалось много лет, пока я не поняла, что проблема не во внешнем мире, а в моем внутреннем состоянии. Действительность всегда резонирует с тем, что у нас внутри. Когда меня посетил этот инсайт, я пересмотрела все свои убеждения и перестала цеплять вирусы и простуды. Совсем. И что самое интересное, мои дети тоже стали болеть намного меньше. Если вы выбираете установку на здоровье, то ваше тело постепенно будет перестраиваться именно на эту дорожку. Да, это непросто. Да, это не получится сразу, мгновенно, по щелчку, но к этому можно прийти. Сложность в том, что когда мы себе говорим: «Я абсолютно здоров, здорова, я чувствую в себе энергию, силы, я выгляжу моложе на 10-15 лет», наступает диссонанс. Как будто какой-то внутренний голос, легкое-легкое ощущение сигнализирует вам о том, что все немножко иначе, что вроде все говорите правильно, но есть какой-то подвох. Это называется самосаботаж. Вам бы хотелось идеальной картинки, но внутри сидит червячок саморазрушения. Он — результат прошлого опыта, вашего воспитания, детства и плюс всех тех негативных программ, которые вам достались по наследству. Сам по себе мир на самом деле штука субъективная. Одно и то же событие 10 человек из 10 воспримут абсолютно по-разному. У каждого будет своя правда, свое видение. На одну и ту же новость по телевизору у разных людей будет разная реакция. У кого-то поднимется артериальное давление, кто-то почувствует головную боль, третий останется абсолютно бодрым и веселым, а у четвертого обнаружит онкологию. Это правда жизни. Но она еще раз доказывает, что это не мир такой разрушительный, а мы сами выбираем, каким он будет для нас. И для того, чтобы он становился радужным, дружелюбным, прекрасным, нужно менять восприятие действительности. Любой симптом, даже на уровне ощущений, это всегда реакция тела на информацию внешнего мира, которая была эмоционально заряжена именно для вас. Не для кого-то еще, а только для вас. Например, для меня новость о падении акций на фондовом рынке – пустой звук. Она не имеет никакого значения и никак не может повлиять на мое настроение, состояние и тем более на здоровье. А есть люди, для которых эта информация настолько значима, что у них может случиться инфаркт при известии об обвале рынка. По сути, болезнь – это некий сигнал, который ушел глубоко в тело, потому был нами не услышан или проигнорирован. Это душевная боль и дискомфорт, на которые мы не обращали внимания долгое время. Доктор Хаммер, основатель новой германской медицины, и его последователи считают, что болезнь – это защита организма и разрядка эмоционального душевного конфликта. Иными словами, болезнь всегда во благо для конкретного индивида, конкретного организма и даже для всего рода. Здесь работают определенные биологические законы. Тело пытается защитить нас, но делает это через заболевание, предупреждает через симптомы, которые трактуются нами как что-то плохое, негативное, то, что мешает нашей комфортной жизни. Так мы были воспитаны, это внушалось годами. Болит голова – выпей таблетку. Поднялась температура – прими жаропонижающее. По сути, мы привыкли закапывать причины еще глубже. И если тело крепкое, оно выдерживает такие издевательства какое-то время, но бумеранг возвращается. Тогда уже снежный ком проблем обрушивается на человека. Он недоумевает. «Я же был абсолютно здоров. Почему это вообще со мной происходит?» А все потому, что ресурсы нашего тела, мудрого, крепкого, способного легко адаптироваться к разным условиям, не бесконечны. Если силы уходят на выживание, стрессы, напряжение, эмоциональную боль, негатив, то есть на любые отрицательные эмоции, мы теряем ресурс, который помогал поддерживать здоровье и свободное течение энергии в теле. Окей, если со взрослыми все понятно, то почему болеют маленькие, ни в чем не повинные дети? Обязательно спросит кто-то из вас. Все очень просто, как и в ситуации с подавленной агрессией. Дети находятся в энергетическом поле своих родителей. Болезнью они помогают снимать напряжение в семейном пространстве. Все конфликты, которые были накоплены в семье до рождения ребенка, отразятся на его здоровье. Поэтому то, что многие воспринимают как несправедливость, в психологии – закономерность. Кроме того, дети наиболее подвержены внушению болезни или здоровья со стороны родителей. Однажды дочка планировала идти на день рождения и вдруг начала заболевать. Мне было достаточно дать ей установку «Хочешь быть здоровой к утру – будешь». Утром, к своему же удивлению, она просыпается бодрая и полная сил, готова идти на праздник. Мама может влиять на ребенка одним словом, а уж взрослый сам способен внушать себе все, что захочет. Если у вас есть дети, фильтруйте, что вы им говорите. Выучи уроки, иначе будешь дебилом. Ребенок слышит только последнее. Мамы навешивают детям программы. Наши мамы много чего навешали нам, и сейчас мы расхлебываем результаты этих внушений. Но они не виноваты. Я снимаю с них всю вину и ответственность. Так же, как и вы, если вы мама, не виноваты перед своими детьми. Если вы хотите, чтобы они были здоровыми и счастливыми, над всеми негативными установками и страхами лучше работать еще задолго до их рождения. Но даже если вы этого не делали, не корите себя. Никогда не поздно начать меняться. Потому что именно от установок родителей, особенно мамы, зависит будущее детей. И если она повторяет своему ребенку изо дня в день с самого маленького возраста «надень шапку, а то заболеешь», это внушение остается на всю жизнь. Вырастая, взрослый человек боится холода и заболевает от малейшего переохлаждения. Здоровые и счастливые дети – это всегда результат того, что здоровы и счастливы сами родители. Они создают атмосферу любви и гармонии в семье, которая невербально считывается маленьким ребенком, даже таким, который еще не умеет разговаривать. Дети очень тонко чувствуют энергию. Если в семейной системе что-то происходит, если есть хоть какой-то сбой, дисгармония, они реагируют всем своим телом. И неудивительно, что детки так часто болеют. Как правило, у человека всегда есть вторичные выгоды от болезни. Можно отыскать какие-то подсознательные цели, которые, как айсберг, на 90% скрыты под водой. это к тому же про неспособность достичь желаемого другим путем. Создать болезнь – самый доступный способ получить любовь, внимание, заботу окружающих, жалость или другие эмоции, которых так не хватает. Или, напротив, возможность отдохнуть, отгородиться, обезопасить себя от посягательств. Человек реально может даже не подозревать об этом. Все происходит автоматически. Это привычка, которая вырабатывается с детства. Для людей, сроднившихся с позицией жертвы, проблемы со здоровьем – это состояние, которым они оправдывают свою неудавшуюся жизнь. Если что-то не получается, пошло не так, всегда можно списать на болезнь, судьбу, карму или злой рок. И это гораздо проще, чем взять ответственность в свои руки. Это проще, чем уйти от мужа-тирана. Проще, чем повзрослеть и стать самодостаточной личностью, решать самостоятельно свои проблемы. У меня была клиентка с лишним весом. Причем речь шла не о каких-то лишних килограммах, а о настоящем ожирении и проблемах со здоровьем. Она пробовала все способы сбросить вес. Диеты, вплоть до жесткого голодания, иглоукалывания у тибетских докторов, спорт до изнеможения, волшебные таблетки для похудения, всевозможные БАДы, процедуры и лечения. Вес немного уходил, но результата так и не было. Она оставалась с лишним весом и отчаянием. На этом этапе она пришла ко мне на терапию. Мы стали искать, что же стоит за ее весом. Какое решение? Подсознательный выбор. Женщина вспомнила свое раннее детство. Она росла в маленьком городке, в очень бедной семье. Мама фактически одна воспитывала ее и двух младших детей. Папа постоянно уезжал на заработки в большой город и возвращался только по праздникам, привозя какие-то средства. Но остальное время ее семья, можно считать, голодала, так как мама не работала, а папиных денег надолго не хватало. А рядом с ними, дверь в дверь, жила другая семья. Как вспомнила моя клиентка, соседка и ее дети были очень толстыми. Они часто выходили гулять с огромными бутербродами с колбасой в несколько слоев, которая ей только снилась. Запахи борща, мяса, выпечки разносились от соседей по всему подъезду. Моя клиентка, будучи ребенком, считала их очень богатыми и даже завидовала. Ей казалось, что они такие толстые именно благодаря богатству и изобилию в доме. И однажды она даже на эмоциях высказала маме: «Не хочу быть такой бедной, как ты, когда вырасту. Хочу быть такой же толстой, как соседи». Конечно, она была всего лишь маленькой девочкой, которая не знала жизни, но это желание осталось программой внутри ее тела. Так часто бывает, что парадоксальные и нелогичные убеждения живут внутри нас. Через год моя клиентка пришла навстречу другим человеком. Я с трудом узнала ее. Стройная, красивая, уверенная в себе женщина с новым образом жизни и мышлением. Причиной болезни может быть любой негативный опыт, в том числе детство, или травматичные, эмоционально заряженные ситуации, образы, программы, пережитые кем-то из предков. Они могут жить в подсознании годами, мешать вашему качеству жизни, общению, работе, развитию и отношениям. Осознание пускового механизма болезни, расшифровка посланий тела, дают возможность избавиться от половины проблем. Ведь любой заряд требует разрядки, любое напряжение ищет выхода. Когда вы нашли в себе смелость увидеть и признать взаимосвязь причины и следствия, дальше картина становится четкой. У вас появляется видение, как выйти из заколдованного круга, лабиринта неприятностей. Вы откроете дверцу, через которую потечет здоровая энергия. Здесь важно продолжать идти вглубь себя, не пытаясь съехать с темы, задавать себе вопросы: для чего это мне? О чем это в моей жизни? Мой ли это опыт или чужой? Так через боль одного человека может происходить исцеление целого рода. но выдержать это может не каждый. Как правило, такие испытания даются людям достаточно сильным, способным достойно их пройти через осознание своей роли и миссии внутри семейной системы. И в случае успешной проработки и принятия человек восстанавливает не только себя, но и энергию всего рода. И об этом мы тоже поговорим далее. Еще одна веская психосоматическая причина болезни – внушение. Болезнь своему ребенку может внушить не только мама. Болезни могут впаривать источники информации. Например, когда в СМИ выходят сообщения о начале эпидемии гриппа, впечатлительные люди, те, кто не подвергает информацию внутренней критике, не имеющие сильного внутреннего стержня, принимают это на веру. И с большой вероятностью внушают себе заболевание. Все их действия в отношении здоровья, например, принудительная вакцинация, будут продиктованы не здравым смыслом, а только страхом. Массовая паника действует похлеще любого вируса. В нашем обществе негатив распространяется быстрее и дешевле. Так проще управлять людьми в группе. Очень часто ко мне обращаются женщины, которые сходили к гадалкам. Эти всезнающие специалисты предрекли им что-то очень неприятное, связанное со здоровьем, личным или близких людей. У женщин начиналась совершенно другая жизнь, в самом нехорошем смысле. То есть они принимали близко к сердцу то, что им сказали, и все вокруг подстраивалось под их веру. Предрасположенность к этой доверчивости тоже идет из детства. Когда ребенка приучают к тому, что нужно слушаться старших, нужно подчиняться, запрещают подвергать сомнению то, что говорят авторитетные взрослые. Ребенок всегда находится под каким-то давлением. У него пропадает собственное критическое мышление, способность рассуждать, думать и защитить себя, свое внутреннее «я». Он как губка, впитывает все, что в него закладывают. Таким образом, сами родители часто формируют будущего взрослого, лишенного самостоятельного сознания. Вернемся к внушаемым болезням. В истории есть масса примеров, когда врачи ставили ошибочный смертельный диагноз совершенно здоровому человеку, но сила его веры и страх были настолько мощны, что он действительно за короткое время уходил из жизни. Таких случаев очень много, как и обратных, когда людям, которые были больны, говорили, что у них все хорошо, их анализы прекрасны, они выздоравливали полностью. Это очень интересный феномен. Как вы можете это отследить в своей жизни? Подумайте, что или кто влияет на вас прямо сейчас? Насколько близко к сердцу вы воспринимаете информацию, с которой сталкиваетесь каждый день? Иногда человек заболевает для того, чтобы наказать себя за какие-то поступки, действия, даже за мысли, которые могут расцениваться как греховные, плохие, грязные, неприемлемые с любой точки зрения. Это случается, когда он не принимает темные стороны своей личности, истинные потребности, полностью зависим от внешних обстоятельств. И, наконец, корень болезней в том, что у человека совершенно отсутствует контакт с самим собой. Он весь погружен в негативные программы, которые проецирует на внешнюю реальность. Страшно обнажаться не перед другими, а перед самим собой. Идти вглубь переживаний, снять маску и достать душевную боль. По моим наблюдениям, самое сложное для людей, безусловно, принять себя. Поэтому любовь к самому себе — не пустой звук. Она действует как лекарство. Это наша защита от множества проблем. Только любовь способна восстановить естественный поток энергии. Тот, который был в нас еще в детстве. Маленький ребенок ведет себя спонтанно. Он еще не знает, что такое хорошо, а что такое плохо. У него нет четких представлений о мире. Он смотрит на все с огромным удивлением. Ему все в радость, все интересно. Для взрослых людей очень важно оставаться таким ребенком, но не в плане своего сознания, а в плане энергии. быть зрелым, взрослым человеком, но с чистым сердцем ребенка. Чтобы перестать болеть телом и душой, необходимо вывести на уровень осознания все свои страхи. Потому что пока они владеют нами, и мы их намеренно игнорируем, мы будем испытывать различные неприятные симптомы, проходить кармические уроки. Задача любой терапии — вскрыть эту темную сторону нашей личности, переместить в зону видимости, подсветить, чтобы увидеть, что там внутри, назвать ее своим именем, придать форму, цвет и другие параметры, перевести из неосознанного в осознаваемое. Знаете сказку о Гарри Поттере? Если да, то вам знакома «Тайная комната». Мои дети очень любили в свое время читать книги и смотреть фильмы о маленьких волшебниках из Хогвартса и сопереживали главным героям. Мне очень нравится приводить этот сюжет в качестве примера. Наше подсознание со всеми страхами, подавленными эмоциями, неприятными воспоминаниями, психологическими травмами, родовыми посланиями и программами, оно как тайная комната. А помните собаку с тремя головами в одной из историй? Это чудовище — наше сознание, которое не хочет пускать внутрь и выпускать оттуда все это добро. Вроде как бы для нашего же блага. Как только сознание теряет бдительность, мы можем столкнуться с сигналами нашего подсознания. Очень часто это происходит во время сна. И если вы возьмете в привычку записывать сновидения, то в скором времени научитесь читать язык своего подсознания. Кстати, мой муж записывает сюжеты снов на протяжении уже очень многих лет. У него накопились целые тома записей. Благодаря этому он заметно преуспел в расшифровке запутанных сюжетов. Практически безошибочно определяет, к чему они относятся — к будущему, прошлому, к текущим событиям. Это помогает ему в его настоящей жизни, в работе и в личностном росте. У меня точно так же. Я стараюсь обращать внимание на свои сны, чтобы лучше понять себя. Уверена, вы уже понимаете, чтобы быть здоровым и счастливым, жить жизнью своей мечты, нужно начинать с познания самого себя, восстановить контакт со своим внутренним «я». Этому я обучаю своих клиентов, потому что постоянно вижу, что страх, стыд, вина, обида, гнев — не только причины сложных заболеваний, вроде онкологии, но и основа негативных программ, в том числе и родовых. Эти эмоции разрушают не одну, а многие жизни. Когда вы наладите диалог с телом, ему не нужны будут болезни, чтобы донести до вас свои сигналы. Вы будете моментально улавливать его желания и потребности, а главное, перестанете закапывать туда свои негативные эмоции. Пробуждение — это отпускание всех обид, страхов, тревог, гнева, неуверенности, нелюбви, всего, что мешает вам наслаждаться и чувствовать вкус жизни. Оно происходит только после глубокого расслабления на всех уровнях. Пока мы находимся в напряжении, в постоянной ментальной спешке, нам сложно сменить привычный способ реагирования. Когда мы в состоянии расслабиться на уровне ума и тела, у нас появляется уникальная возможность перезагрузить себя, освободиться от старого, научиться чему-то новому, стать более легкими и позволить хорошему прийти в наше жизненное пространство. Глубокое расслабление — это состояние внутреннего баланса и тишины, как в теле, так и в душе. Внутри прекращаются чужие диалоги, уходят ненужные желания и мысли. Вы находитесь в полном согласии с собой. Именно в этом состоянии приходит понимание своего предназначения, желаний из сердца и целей. Чем больше суеты и негативных эмоций, тем вы дальше от осознания своего пути. И как бонус, полное расслабление благоприятно воздействует на весь организм, омолаживает и оздоравливает. У женщин начинают блестеть глаза, появляется здоровый румянец, мягкость в голосе, плавность в движениях, приятная наполненность во всем теле. Кожа светится. Те, с кем я работаю, часто называют это состоянием богини. Прийти к этому возможно через работу с телом, через те упражнения, которые я даю в этой книге. Очень простые, но эффективные практики, которым тоже нужно учиться. Допустим, человек занялся медитацией, но расслабление не наступает, контроль не уходит. Затекает спина. Человек начинает чесаться, подергиваются ноги или руки, дергается глаз. Лежать невозможно, хочется сбежать. Это очень логично. Откуда прийти расслаблению, если тело просто не знает, что это такое? У меня на обучении в одной из групп была девочка, настолько контролирующая, что когда мы работали с грудным зажимом, связанным с руками, она не могла даже просто отпустить руку в свободное падение. Я перестаю держать ее за пальцы, а рука не падает, остается торчать в воздухе. Девочка сама осознавала происходящее, говорила: «Я не могу опустить». Нам приходилось совершать множество манипуляций, чтобы добиться расслабления, вплоть до того, что мы садились на нее всей группой, сжимали ей руки, ноги, таз, держали голову, создавали ощущение сильного напряжения извне, и только после этого наступало расслабление. Группа дала ей ощущение поддержки, и психика позволила телу расслабиться. Голова отдала контроль. Человек существует в этом состоянии тотального напряжения и в жизни, и в теле. Привыкает к этому. Состояние расслабления незнакомое и оттого страшное. Я отпущу руку, значит, отпущу контроль? Значит, случится что-то непоправимое. Поэтому без помощи специалиста расслабиться бывает довольно сложно. Нужно тренироваться. Такое происходит в жизни многих людей. С одной стороны, мы не можем совсем отпустить контроль. Это в принципе нереально. Особенно, например, за рулем. Но у многих это состояние не уходит никогда. Важно учиться переключаться и знать, что это очень приятно. Когда контроль отключен, ничего плохого не произойдет. А теперь пора немного отвлечься от теории, вернуться к практике. Практика от макушки до пят. Любое расслабление начинается с головы. От нее волна распространяется на все тело. Почувствуйте свое тело прямо здесь и сейчас, от макушки головы до пальцев ног. Внимательно просканируйте каждый уголок. Есть ли где-то внутри дискомфорт? Если есть, спросите у своего тела, когда он появился, что этому предшествовало. Какие ассоциации вызывает это состояние? Буквально назовите одним словом. Какого оно цвета, формы, температуры? На что оно похоже? Как можно помочь себе прямо сейчас? Возможно, захочется сделать какое-то движение, глубокий вдох, может быть, издать какой-то звук, поменять позу. Просто сделайте то, что сейчас подскажет вам ваше тело. Такие практики — первый маленький шаг навстречу себе. К пониманию таких простых понятий, как «комфортно» и «дискомфортно». Способность чувствовать, слышать малейший сигнал тела — это очень важно. Это поможет вам настроиться на состояние комфорта и радости. Нужно настраивать свое тело на поиск удовольствия. Это самое естественное и правильное состояние. Многие забивают на себя, на свои желания. Нужно, наоборот, делать так, чтобы тело было настроено на приятные ощущения. Тогда оно будет раскрываться еще больше в сторону здоровья, энергии и всего самого лучшего. Еще один из самых простых способов заботы о себе – обливание. У меня есть собственный опыт мягкого закаливания. Сразу признаюсь, что я мерзлячка еще та, всегда боялась холода, а ледяной воды уж тем более. Но однажды мой муж Морш начал заниматься по системе Вим Хофа, голландца, известного как «ледяной человек». У него есть целая методика обучения закалке, моржеванию и выживанию при низких температурах. Это жесть-жесть с обливаниями на морозе и купаниями в проруби. Только для мужиков, как мне кажется. Но некоторые девушки тоже могут так геройствовать, знаю таких. Я подсмотрела у него одну методику для начинающих, которая мне понравилась. Начала постепенно понижать температуру под утренним душем, каждый раз оставаясь в более прохладной воде на 30 секунд и помогая себе глубоким и спокойным дыханием, как в йоге. На выдохе необходимо максимально расслабиться и принять все неприятные ощущения. Через месяц такой практики я могу стоять под холодным душем, и мне даже нравится. А после бани муж обливает меня ледяной водой. И это невероятный кайф, хотя еще год назад для меня это было за гранью. Итак, подробно техника выполнения. Практика «мягкое закаливание». Встаньте под теплый, привычный по температуре душ. Сделайте воду чуть прохладней. Затем еще аккуратно понизьте температуру. Если вам комфортно и вы готовы идти дальше, продолжайте понижать градус. Каждый раз выдерживайте временной промежуток по 30 секунд. Важно снижать температуру воды медленно, чтобы вам было прохладно, но комфортно. В идеале за неделю можно довести процедуру до 20 градусов и менее. Вода из душевой лейки должна попадать на все тело, шею, спину, ноги. Голову можно не мочить. Наблюдайте за своими ощущениями. Они могут чуть выходить за рамки зоны вашего комфорта, но оставаться приятными. Тело благодаря закаливанию получает правильную встряску. Повышается иммунитет, ускоряется метаболизм, происходит ускоренный процесс регенерации клеток, организм омолаживается, энергии становится в разы больше. Мягким закаливанием я заменила утренний кофе и чувствую бодрость весь день. Кстати, от обливаний тоже может возникать зависимость, но это скорее прекрасный бонус. Это две базовые практики, которые помогут вам начать приводить в порядок свое тело на уровне физиологии. А теперь давайте поможем ему энергетически. Практика «чистим флешку». Поставьте ноги ровно на пол, не перекрещивая. Руки свободно положите на бедра. Постарайтесь отключиться от всего внешнего, от того, что происходит где-то там, на улице или вокруг вас. Вы просто погружаетесь в свой внутренний мир, в свое тело, с которым вы, быть может, уже очень давно не общались. И оно очень скучало по вас, поверьте. Ощутите свои стопы. Почувствуйте правую, левую. Почувствуйте, как ваши стопы соприкасаются с поверхностью пола. Просто ощутите. Оцените, какая из ваших ног более тяжелая, а какая более легкая. Какая нога более теплая, а какая, быть может, холоднее? Почувствуйте, какая из ног сильнее, а какая слабее. Поднимите внимание на колени. Почувствуйте их, правое, левое. Насколько они гибкие, и сравните их. Как может сгибаться и разгибаться правая нога, а как левая? Вы ощущаете, что ваши колени дают вам силу для того, чтобы совершать движение, чтобы вообще двигаться по жизни. Теперь мы поднимаемся выше, к животу. Почувствуйте кишечник, как он работает, как ему там, насколько комфортно и свободно ему внутри вас. Просто просканируйте. Поднимите свое внимание к грудной клетке. Насколько ваша грудная клетка свободно дышит? Насколько ваши легкие чувствуют свободу дыхания? Просто прислушайтесь. Теперь поднимите ваше внимание к голове. Просканируйте лицо. Насколько оно расслаблено здесь и сейчас? Как вы чувствуете свое лицо, свой лоб, мышцы глаз, щеки, губы, челюсти? Попробуйте расслабить нижнюю челюсть. Позвольте себе это сделать. Пусть ваш выдох проходит через приоткрытый рот. Дышите. Сделайте это так, чтобы было слышно ваш выдох, свободный и легкий. Это так здорово — управлять своим состоянием. А теперь поговорите со своим телом. Спросите его, как ты себя чувствуешь? Что оно вам ответит? Может быть, оно чего-то хочет? Поинтересуйтесь, что ему мешает быть здоровым, энергичным? Что мешает ему чувствовать? Это ваш разговор. Его никто не слышит. Он только внутри вас. Ответ может быть в виде каких-то образов, ощущений, обрывков фраз, слов, символов, чего угодно. Ваше тело разговаривает на своем языке. Важно его слышать. Пусть в вашем сознании всплывут события, которые цепляют вас эмоционально, в которых вы застряли, ситуации, которые мешают вам двигаться. Они могли произойти сегодня, на этой неделе, месяц назад, год или давно в прошлом. Пусть ваше тело или подсознание покажут эти ситуации, о которых, может быть, вы забыли, которым не придавали никакого значения, но они продолжают свое воздействие на вас. Пусть это всплывет в виде образов. Посмотрите на эти образы со стороны. Где там, в этой ситуации, находится ваша энергия? Ваша задача — забрать эту энергию обратно. Визуализируйте. Представляете, как энергия входит обратно в ваше тело. Это может быть тепло или холод, возможно, мурашки по коже, жжение, что-то еще. Нет ощущений правильных и неправильных. У каждого по-своему. Главный критерий — это состояние вашего комфорта в своем теле. Почувствуйте, что вам стало хорошо, как вы забираете свою энергию из тех прошлых ситуаций, которые вас эмоционально цепляли. Возвращаете ее на законное место, обратно в свое тело. Почувствуйте, как восстанавливается ваша целостность. А теперь снова просканируйте все ваше тело, начиная от кончиков пальцев ног и до макушки головы. Как изменилось ваше самочувствие? Как сейчас вы чувствуете себя в своем теле? Зафиксируйте это состояние целостности и все позитивные изменения. Запомните, каково это, когда ваша энергия полностью принадлежит только вам, когда вы вернули ее всю. Сделайте несколько полных глубоких вдохов и полных выдохов. Не торопитесь. Упражнение можно делать так часто, как хочется. Это отличный инструмент для анализа прожитого дня. Можно отыскать в нем все, что прошло не совсем позитивно, что могло стать причиной оттока энергии. Бывает, что мы просто не замечаем, как что-то цепляет нас. Такие упражнения, как душ, смывают негатив, позволяют отработать конкретные ситуации, от которых мы хотим избавиться. Это и есть знакомство и диалог с телом. Многие, кто привык жить головой, пугаются, когда с телом что-то происходит — мурашки, тепло или жар. Это настораживает. Люди бегут к докторам или гуглить «жар в пятке» — диагноз. Диагноз не нужен. Все ответы всегда внутри вас. Ни один специалист, ни один врач, ни один суперприбор не может продиагностировать вас лучше, чем вы сами. Если вы продвинутый пользователь собственного тела, вы сами сможете помочь врачу, даже самому лучшему, еще лучше понять вас. Ведь специалист ничего не знает про обиду. Будет искать возможность лечить следствие, а не причину. У вас дисбактериоз? Пейте лекарства. А дисбактериоз — это не диагноз, не причина. Это следствие определенных состояний. Помните про лимон? Вы понимаете, что человек может сам внушать себе как заболевание или какие-то состояния нездоровья психики, так и состояние молодости, энергии, успешности, всего, что захотите. В это сложно поверить. Но если попробовать это практиковать, вы будете поражены результатами. Как взрослый человек, вы можете взять на себя ответственность за свою жизнь и принять управление телом, своим кораблем. Повышая осознанность и целостность, вы можете моделировать вообще все – здоровье, отношения, успешность. Нет ограничений, они только в голове. Вот еще одно упражнение, которое поможет прокладывать безопасный курс движения вашего корабля. Как и во всех практиках, здесь важен осознанный подход, внутренний позитивный настрой и вера в себя. Упражнение «Энергетический кокон». Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки вверх, скользя ладонями вдоль тела. На выдохе разверните ладони друг от друга, разведите руки в стороны и опустите вниз, совершая круговое движение. Очень важно следить в это время за положением ладоней. Представляете, как собираете живительную энергию и распространяете ее вокруг себя, создавая защитное поле. С каждым разом оно становится все плотнее. Если у вас развита фантазия, сделайте это поле какого-то яркого цвета. Повторите минимум 20 раз. Темп выполнения низкий, движения плавные, дыхание равномерное, глубокое. Эта практика, на первый взгляд, может показаться очень простой, но когда вы попробуете ее выполнить, то почувствуете, какой сильной может быть реакция вашего тела. Кто-то ощутит легкие мурашки, а другого бросит в жар. Все это абсолютно нормально. Значит, ваша чувствительность растет, и вы сможете управлять потоком энергии. Вы будете действительно чувствовать себя как в коконе, под защитой от любого внешнего воздействия. Кокон поможет вам создавать правильный настрой на день, оставаться в состоянии внутреннего баланса и правильно реагировать на стрессовые ситуации. Он также придет вам на помощь перед какими-то важными событиями. Сейчас популярна такая постановка вопроса. Если мне прилетает какой-то негатив, болезнь, неудача в делах, какая-то ссора, предательство, это мой урок, и я должен его выучить. Поймите, можно учить такие уроки до бесконечности. Есть ситуации, которые происходят с нами сейчас и влияют на наше состояние. Есть то, что произошло в детстве, мы уже и позабыли, но это до сих пор работает. Но иногда на моих практиках люди вспоминают свои прошлые жизни и совершенно не свои травмы. Это не всегда приятно. И, как правило, это сопровождается очень сильным эмоциональным выбросом. Но такая информация есть в нас тоже, верите вы или нет. Для примера расскажу одну историю. Ко мне обратилась женщина с диагнозом бесплодия. Беременность не наступала уже очень много лет, хотя явных отклонений в здоровье в репродуктивной системе не было. Обычные женские болячки, которые другим абсолютно не мешают беременеть и рожать. Во время работы всплывает информация, связанная с прабабушкой клиентки. Та была женщиной очень жесткой и властной. По какой-то причине она пыталась прервать свою третью беременность. Но в то время сделать аборт было сложно, и нежеланный ребенок все равно родился. Эта история передалась через несколько поколений запретом на рождение детей. А у моей клиентки стала причиной бесплодия. Реакцию на деторождение она получила в наследство на уровне тела. И таких примеров можно найти массу. Можно отыскать запрет на то, чтобы быть успешным, богатым, здоровым. Вы бьетесь, не понимаете. Что такое? Вроде бы я все делаю правильно, как и все, но ничего не получается. Может, со мной что-то не так? Уже давно должен разбогатеть и стать успешным, но почему-то этого до сих пор не произошло. Ответы скрываются в прошлом. И даже не в вашем детстве, а в родовых программах. Так мы подошли к самому главному – работе с родом через собственное тело.